Глава 42. Дина. «Мам, чем помочь тебе?» Я присела за стол на летней кухне. В воздухе уже плюс 30, хотя время всего 8 утра. Матвей с папой отправились на зарядку и утреннее купание, а я под вентилятором спасалась и с мамой новостями делилась. «Помогай перцы фаршировать!» И поставила передо мной целый таз болгарского красного и зеленого. «Куда столько?» – изумилась я. «Как куда? Вас кормить? Постояльцы на полупансионе у меня. И отец, и мать у меня на пенсии уже, но как уважающие себя жители Юга России в сезон зарабатывали, сдавая комнаты. Сейчас в Сочи много отелей, хостелов и гостевых домов, но у моих по старинке – табличка на заборе и душ на улице. Общий, естественно, но с бойлером. Прогресс». «Не ожидала я твоего Жени!» – вздохнула мама, фарш с рисом перемешивая. «Такой весь интеллигент, правильный, не пьет, не курит, с тебя пылинки сдувал». «Он не курит и не пьет, только девушек». Вслух хулиганскую песенку петь не стала. Мама не оценит. «Ушла от него?» «Угу, на развод подала». «Не торопишься?» «Мам!» – воскликнула удивленно. «Ты что, отговаривать меня собралась?» «Вот еще! Ты девка взрослая, сама разберешься. Я единственная за Матвейку волнуюсь. Возраст у него такой, все понимает, а сделать ничего не может». Я рассказала ему про отца. Мама непонимающе на меня взглянула. «Про биологического», – уточнила. «Зачем?» Мама искренне не понимала. «Затем, что его настоящий отец хочет наладить с ним отношения». «И с тобой?» «Ой, мам!» – вздохнула. «Все сложно». «Кто он хоть? Женат, поди! Что представляет из себя?» «Зовут Максим, не женат. Представляет из себя видного московского бизнесмена». «А чего тогда не женат? Говнистый, небось?» Я промолчала. «Что тут скажешь? Не женат, потому что не встретил никого, не полюбил. Это если не врал мне. А характер? Не ангел, конечно, но и не гад последний. Что-то среднее между брутальным дядей и эгоистичным мальчиком». Папа с Матвеем вернулись к завтраку, голодные и веселые. На блины напросились. После завтрака мы опять собрались на пляж. Родительский дом от моря недалеко, но 15 минут топать пришлось. Солнце уже опасное, но у меня зонт, и неугомонный ребенок. «Так, иди сюда. Намажу тебя кремом. Полчаса и футболку наденешь, иначе домой». Мы пришли на городской пляж. Заняли единственный свободный шезлонг. Людей было много, очень шумно и тесно, но, казалось, в детство попало. «Привет. Можно к вам?» Прочитала и заозиралась. «Макс. Нашел нас. Я ведь не запрещала ему приезжать, но вышло все равно неожиданно. Наверное, потому что это будет первая встреча с Матвеем. Сын больше не говорил ни одном из своих отцов, но Пончика мы привезли с собой. И его полюбил. Это уже хороший знак. Подарок от Макса». «Приходи!» Написала и отложила телефон. Матвей играл на берегу с Галькой. Я настороженно оглядывалась. «Сынок!» Позвала его. «Нужно подготовить. Помнишь, говорила, что дядя Максим хочет подружиться с тобой?» «Ага», – ответил, продолжая гору из камней сооружать. «Он тоже приехал на море. Дай ему шанс». Матвей глянул поверх моей головы, и выражение лица стало очень серьезным. Я тоже обернулась. «Макс». «Привет». Он улыбнулся мне и протянул руку сыну. «Здорово». «Я знаю, кто вы. Мама рассказала. Вы хотите быть моим папой?» Я притихла, осторожно переводя взгляд то на одного, то на другого. Сын насупился и готовился защищаться. Максим, наоборот, был открыт и спокоен. Он ведь не знал, что Матвей в курсе. Не подготовлен, зато выглядел очень настоящим. Вообще поразительно, как они сейчас похожи были. Не столько внешне, сколько невербально. «Я бы очень хотел для начала стать твоим другом, а дальше только тебе решать». Макс снова протянул ему руку. Матвей колебался секунды 3, затем пожал. Я медленно выдохнула, начало положено. «Ты как, хорошо плаваешь?» «Нормально. Может, сгоняем до Буйков и обратно? Сможешь?» Матвей повернулся, оценил расстояние и кивнул. Он действительно хорошо плавал. «Макс!» – тихо позвала, когда к воде собрались. «Осторожней там, ладно?» «Обижаешь!» По-мальчишески улыбнулся и взгляд на моей груди остановил. «Красивый купальник!» Я притворно губы поджала. Явственно слышалось, что похвалить он хотел определенную часть моего тела. Одежда его не интересовала. Макс скинул футболку, подставляя солнцу мощную спину, рельефную грудь, татуировки. Матвей, кстати, бредил ими. У Жени и у меня не было, поэтому даже на будущее не обсуждали. А вот теперь, если Максу удастся увлечь сына, мне придется снова отбиваться от маленькой татушечки. Придется снова в красках рассказывать, как это больно. Перекусили мы хрустящей барабулькой, пахлавой и вареной кукурузой. Странно было видеть Барсова, финансиста и нефтяника, на пляже в Сочи, с водорослями в волосах и отпечатками каменной гальки на спине. Мы сами редко отдыхали в России, а он и подавно. «Может, завтра в более спокойное местечко поедем?» – предложила Матвею, но Макс сразу включился. «Не хотите в открытое море?» – осторожно начал. «На яхте. Удочки возьмем, маски и ласты». Матвей только плечами пожал. Конечно, он бы хотел. Любил он все морское, но, видно, стеснялся. А еще боялся обидеть своего другого отца. «Сынок!» – в 11 вечера мы укладывались спать. «Нет ничего плохого, если ты примешь Максима как друга. Никто тебя не осудит». «И папа?» Женя после своей исповеди ни разу со мной не связывался. Вполне возможно, он перестанет с нами контактировать после развода. Пока это не точно, но может быть и такое. И к этому нужно будет подготовить Матвея. «Главное, что ты должен помнить, твоей вины в этой ситуации нет». Ты можешь дружить и любить тех людей, которых считаешь достойными. «Я тебя люблю, мам!» «А я тебя!» – поцеловала его. «Ну все, спи, я на диване». Так мы шаг за шагом сближались все втроем. Мне ведь тоже нужно было привыкнуть к мысли, что Барсов теперь в моей жизни как отец Матвея. Вел он себя соответственно, никак не показывал, что претендует не только на дружбу сына, но и на сердце мамы. Смотрел, правда, недвусмысленно, но это уже наше, взрослое. «Ну все, дружок, кончились твои заплывы!» Посмотрела на градусник с нешуточной температурой 39,3. Знала, что не нужно было под дождем купаться. Тропический, теплый, круто. Вот тебе и круто. Я дала ему жаропонижающее, отпаивала, пока жар спадать не начал, и Матвей не уснул. Потом позвонила Барсову отменить завтрашнюю поездку в аквапарк. «Привет!» – сказала, словно не виделись сегодня. «Завтра не получится поехать в Лоо. У Матвея температура поднялась». «Что-то нужно? Может, лекарство привезти?» И Макс закашлялся. «Ты тоже?» «Да, все нормально. Завтра огурчиком буду». «Угу. Давай выздоравливай». Зная мужчин, лечение Макса закончится просмотром телевизора и, возможно, спать ляжет чуть пораньше. «Пап, можно твою машину взять ненадолго?» Через 10 минут заехала в аптеку, купила лекарства и поехала в Рэдисон. Я отдавала себе отчет, как это будет воспринято, но не могла поступить по-другому. Или не хотела. «Я ведь женщина, которая любит. Сердце, оно такое». Ему нельзя приказать полюбить или разлюбить. Я помнила каждое слово из сказанного под моей дверью. Эта история с Владой отвратительна, но Макс наказал себя за нее. Если ты человек хоть чуть-чуть совестливый, то сам себя съешь за такое. А Барсов не бессовестный и слово держал. Он очень осторожно подбирал ключик к нашему сыну. И уже начало получаться. Матвей, естественно, не проявлял заметной благосклонности. Но не агрессировал его сторону. «В каком ты номере?» Спросила отрывисто. На лифте поднялась и через 2 минуты постучала в дверь. «Приятный сюрприз!» Открыл Барсов и улыбнулся, хоть выглядел болезненно. «Как Матвей?» «Быстро в постель!» Скомандовала я. «Что, так сразу?» Приподнял бровь. Я легонько толкнула его в грудь и сунула под мышку градусник. всучила стакан воды и сказала: «Рот открой!» «Ой, нет!» «Давай, давай!» Я тоже не любила лекарства, но куда деваться? Температура высокая, каша сухой и неприятный. «Подними футболку, натру тебя». «Только если ты свою снимешь». «Тогда я пошла». «Ну ладно, ладно». Макс стянул майку и позволил натереть себя пахучей звездочкой. «Это я у мамы взяла». «Как Матвей. Говорил что-нибудь про меня?» Я медленно водила пальцами по широкой груди и совсем потерялась в ощущениях. «Говорил, что ты неплохой». «Это уже немало». Улыбнулся и накрыл мою руку. «Дина моя, соскучился так». Медленно вниз повел через поросль жестких темных волос. У меня дыхание сбилось, когда поднырнул под резинку шорт и на вздыбленный член положил. «Горячий», — шепнула я. «Ты болеешь, Максим». «Давно и неизлечимо». Ладонь мою так и не отпустил, а я не выдернула. «Я женщина, совершенно обычная». Меня тянуло к этому мужчине. Я хотела не просто секса, я хотела секса с Барсовым. Правда, не уверена, что сейчас подходящее время. «Мне домой нужно», – произнесла тихо, не прекращая движение рукой. «Мне нельзя болеть». Макс дышал порывисто, весь напряженный. Моя ладонь словно по стальному поршню ходила. Первая капля удовольствия смазала рубиновую головку. У меня у самой дрожали руки и ноги, а трусики выжимать можно было. Банально, но факт. Макс интенсивно толкался в мою руку, готовый финишировать. А пальцем пробрался под мои шорты и рассекал влажную плоть, остро цепляя возбужденный клитор. Мы не отрывали глаз друг от друга. Хмельной, лихорадочный взгляд. Уверена, у меня такой же. Низ живота скрутило сладким спазмом. Оргазм разошелся по телу мягкой волной. Мне было хорошо. И я хотела подарить сказку Максиму. Склонилась над ним и губами обхватила тугую головку. Пара ловких движений языком и густое семя растеклось по небу. Макс пытался привлечь меня к себе, не готовый довольствоваться малым, но я выкрутилась и встала. Будем считать это частью лечебной терапии. Выпей парацетамол и ложись спать. Пей побольше, ладно? Завтра позвоню. Уйдешь, как мимолетное видение? Не забыл Пушкина? Хмыкнула я. Когда он завоевывал меня в первый раз, то читал под окнами моей общаги стихи. Это было неожиданно. Мажор и боксер читают Пушкина. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. И снились милые черты. Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты. И я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения, тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Я люблю тебя, Дина. Спокойной ночи, Макс. Я вышла, но вместо того, чтобы уйти, к двери спиной прислонилась. Я была не готова к важным решениям, но если двигаться медленно и четко выверено, то, возможно, мы куда-нибудь придем.